Глава 22. Санкт-Петербург. 1 июля 2000 года. 23.01. В живых остались три человека. Асланбек, Ахмед и хозяин квартиры. Разобравшись с трупами в течение последующих трех часов, они лихорадочно искали спортивную черную сумку до начала боевых действий, стоявшую в коридоре. Они искали повсюду, обшарили все углы и щели, но сумки нигде не было. Ахмед со злостью пнул облезлый плинтус и грязно выругался по-русски. Далее разговор продолжился на языке, понятном лишь обитателям этой квартиры. «Это конец». «Нет, мы найдем их. Обязательно найдем!» — дрожащим голосом прокныкал Асланбек, открывший дверь грабителям. «Где найдем? Голову напряги, не поленись. Я не знаю». Ахмед продолжал сосредоточенно разглядывать плинтус. «Вверх дном перевернем этот чертов город, но их достанем!» В разговор вступил третий. «Слушай, не паникуй раньше времени». «Как это не паникуй?» «Ясное дело, что это местная. Шпана какая-нибудь». «Ничего себе! Шпана! Выкинули Шамиля за окно, как мешок с дерьмом, и даже не икнули при этом». «Да уж, не икнули», — последовал многозначительный жест в сторону кучи в углу коридора. Это были аккуратно складированные тела непрошенных гостей. «Что с ними делать будем?» «Ночью вывезем на пустырь. А Шамиль? Надо похоронить по-человечески. Как ты себе это представляешь?» «Не знаю. Закопаем, прочитаем молитву, хотя бы так». Ахмед решительно пошел на кухню и вернулся с тесаком для мяса. «Вот этих, — он презрительно взглянул на груду тел, — нужно как-нибудь упаковать, а то нести неудобно». Решили, что сейчас не до того. Ахмед мерил шагами расстояние от двери до батареи, периодически хватаясь за голову. «Да успокойся ты!» На самом деле все уже начинали изрядно нервничать. Говорить, что все пропало, было совершенно излишне. Нет материала — нет задания. А как это объяснить? Сказать, что явились несколько кретинов с кастетами, и все разом пошло прахом? Казалось, еще немного, и у Ахмеда начнется истерика. «Мы ничего не скажем. Мы их найдем», — опять подал голос провинившийся молодой человек. «А ты вообще молчи. Скажи спасибо, что я тебя сразу не прихлопнул, как муху». Третий пытался удерживать равновесие. «А если не найдем? Да нам головы не сносить». «Но они действительно на солидняк не тянут. Разберемся, глазом моргнуть не успеешь». «Это нужно делать прямо сейчас». «Посмотри, который час. У нас как раз есть время замести следы». «Нет, сейчас». «И как ты собираешься это делать?» «Ты прав, это, скорее всего, местный раздолбай. Видел, он взял сумку просто потому, что на глаза попалась». «И что?» «Их надо искать через милицию. И как можно быстрее». «Милиция? Сейчас, когда у нас в квартире полно трупов?» «Значит, надо быстрее их убрать?» «А как ты собираешься договариваться с ментами?» Ахмед молча подошел к кухонному шкафу и вытащил из замызганной кастрюльки пачку денег. Отсчитал несколько бумажек. «Этим много не надо». Отделение находилось через квартал, идти недалеко. А в это время нужно все трупы спрятать, смыть уже почерневшие пятна, придать квартире более или менее благопристойный вид. Ахмед сразу понял, с кем нужно в отделении разговаривать. Участковый действительно был похож на человека, которому немного нужно. Мятая форменная рубашка с оторванной верхней пуговицей, блуждающий взгляд, странная чернота под ногтями, с чего бы это, вроде землю не копает. «Вечер добрый, командир!» Участковый поднял усталый взгляд на вошедшего. Ахмед сразу взял правильную ноту и положил на стол деньги. Собеседник оказался понятливый. Прикинувшись, будто ничего не заметил, он сочувственно выслушал душераздирающую историю о том, как на честных людей нападают всякие подонки без стыда и совести. «Мы, командир, не зарываемся. Нам бы только найти их, а дальше сами разберемся». Участковый без комментариев потянулся к телефону. «Привет. Позови мне Костылева». «Слушай, у тебя в районе дома 7 по Калантай кто-то в последнее время отличился?» «Ну, в смысле, грабежи и всякие налеты с особой наглостью».